Он был очень мал ростом, не выше 5 футов и 3 дюймов, и все еще по-мальчишески худ, но обнаженные руки уже бугрились мышцами от работы молотом, и матовая, безупречно чистая кожа лоснилась от пота. Из всей семьи его выделяли темные волосы и глаза, пухлые губы и широкое переносе тоже были не как у других. Но это потому, что в жилах его матери текла талика крови маори, она-то и сказалась на облике Фрэнка. Ему уже скоро 16, а Бобу только-только минуло 11, Джеку 10, Хьюге 9, Стюарту 5 и малышке Мэгги 3. Тут он вспомнил. Сегодня 8 декабря, Мэгги исполняется 4. Он надел рубашку и вышел из сарая. Их дом стоял на вершине невысокого холма. От сарая, он же конюшня и кузница, до него с 50 шагов. Как все дома в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато расползался вширь. Случись землетрясение, хоть что-нибудь да уцелеет. Вокруг дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами. И трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава. Даже среди зимы, когда случается в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают нежных ростков и побегов. Снега никогда не бывает, а солнце греет как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько, чтобы иссушить. Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, не вырываются из недр земли. Горло всегда перехвачено ожиданием, всегда ощущаешь под ногами неуловимую дрожь, глухие подземные раскаты, ибо там, в глубине, таится невообразимая устрашающая сила, сила столь могучая, что 30 лет тому назад она смела с лица земли огромную гору. В безобидных на вид холмах разверзлись трещины, с воем и свистом вырвались столбы пара, вулканы изрыгнули в небо клубы дыма, и воды горных потоков обжигали. Маслянисто вскипали огромные озера жидкой грязи, волны неуверенно плескались о скалы, которых, быть может, они уже не найдут на прежнем месте в час нового прилива, и толщина земной коры кое-где не превышало 900 футов. И все же это добрая, благодатная земля. За домом раскинулась чуть всхолмленная равнина, зеленая точно изумруд на кольце Фионы Клири, давнем подарке жениха. Равнина усеяна тысячами белых пушистых комочков, только вблизи можно разглядеть, что это овцы. За волнистой линией холмов голубеет небо, и на 10 000 футов вздымается гора Эгмонт, уходя вершиной в облака. Ее склоны еще побелены снегом, и очертания так правильны, так совершенны, что даже те, кто, как Фрэнк, видит ее всю жизнь, изо дня в день, не устают ею любоваться. Подъем к дому довольно крутой, но Фрэнк торопится, он знает, что отлучаться из кузницы ему сейчас не положено, у отца правила строгие. Но вот он обогнул угол дома и увидел детей под кустом утесника. Фрэнк сам возил мать в Уэхайн за куклой для Мэгги и до сих пор удивляется, с чего это ей вздумалось. Мать вовсе не склонна делать в дни рождения непрактичные подарки, на это нет денег, и она никогда прежде никому не дарила игрушки. Все они получают что-нибудь из одежды. В дни рождения и на Рождество пополняется скудный гардероб. Но, наверное, Мэгги увидала эту куклу, когда один единственный раз ездила в город, и Фиона об этом не забыла. Фрэнк хотел было расспросить ее, но она только пробормотала, что девочке нельзя без куклы, и скорее заговорила о другом. Сидя на дорожке, ведущей к дому, Джек и Хьюги в 4 руки безжалостно выворачивали все куклины суставы. Мэгги стояла к Фрэнку спиной и смотрела, как братья издеваются над Агнес. Аккуратные белые носки Мэгги сползли на черные башмачки. Из-под праздничного коричневого бархатного платья виднелись голые ноги. По спине рассыпались и сверкали на солнце тщательно накрученные локоны. Не медно-рыжие и не золотые, а какого-то особенного цвета между тем и другим. Белый бант из тафты, которому полагалось удерживать волосы спереди, чтоб не падали на лицо, обмяк и съехал на бок, платье все в пыли. В одной руке Мэгги стиснула куклины одевашки, другой тщетно пытается оттолкнуть Хьюги. «Ах вы, паршивцы!» Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу. Когда Фрэнк ругается, самое разумное — удирать. «Только троньте еще раз эту куклу, я вам ноги повыдергаю!» — закричал им вдогонку Фрэнк. Потом наклонился, взял Мэгги за плечи и легонько встряхнул. «Ну-ну, не надо плакать, они ушли. Больше они твою куклу не тронут, будь спокойна. Улыбнись-ка, ведь нынче твой день рождения». По распухшему лицу девочки в три ручья катились слезы. Она подняла на Фрэнка такие огромные, такие страдающие серые глаза, что у него перехватило дыхание. Он вытащил из кармана штанов грязный лоскут, неуклюже вытер ей лицо, зажал в складках носишко. «Сморкайся!» Мэгги послушалась, слезы высыхали, только говорить было трудно, мешала икота. «Ой, Фрэнк, они у меня отняли Агнес!» Она всхлипнула. «У нее волосы растрепались, и маленькие жемчужинки все рассыпались, покатились в траву, и я их никак не найду!» И опять прямо на руку ему брызнули слезы. Фрэнк посмотрел на свою мокрую ладонь, потом слизнул с нее соленые капли. «Ну, ничего, сейчас мы их отыщем. Только ведь когда плачешь, так, конечно, ничего в траве не углядишь. И потом, что это ты залопотала, как младенец? Ты давно умеешь говорить? Не маленькая, а маленькая. Давай еще раз высморкайся и подбери свою несчастную. Как ее? Агнес? Надо ее одеть, а то она обгорит на солнце». Он усадил девочку с края дорожки, осторожно подал ей куклу и стал шарить в траве. И скоро с победным криком поднял над головой жемчужинку. «Одна есть! Вот увидишь, мы их все разыщем!» Мэгги с обожанием смотрела на старшего брата, а он все шарил в высокой траве и одну за другой показывал ей найденные жемчужины. Потом она спохватилась. «У Агнес, наверное, очень нежная кожа, как бы и вправду ее не сожгло солнце», и принялась одевать куклу. Так как будто всерьез не пострадала. Прическа рассыпалась, волосы растрепались, руки и ноги в пятнах от того, что мальчишки вертели и крутили их грязными лапами, но целы. У Мэгги над ушами были вколоты черепаховые гребенки. Она стала дергать одну, наконец вытащила и принялась расчесывать волосы Агнес, самые настоящие волосы, искусно наклеенные на марлю и выбеленные до соломенно-золотистого цвета. Мэгги неловко теребила какой-то узел в волосах куклы, и вдруг случилось ужасное. Волосы оторвались все сразу и спутанным комом повисли на гребенке. Над гладким лбом Агнес не оказалось ничего, не было темени, хотя бы голого черепа, просто ужасная зияющая дыра. Испуганная Мэгги наклонилась и вся дрожа заглянула внутрь. Изнутри неясно угадывались очертания щек и подбородка, свет проникал через приоткрытые губы, и силуэтом чернели зубы, точно у какого-то зверька, а над всем этим Мэгги увидела глаза Агнес. Два страшных, твердых шарика насажены были на проволочный прут, безжалостно пронзающий голову куклы. Мэгги отчаянно, совсем не по-детски вскрикнула, отшвырнула Агнес и все кричала, закрыв лицо руками, ее трясло, колотило крупной дрожью. Потом она почувствовала, Фрэнк отнимает ее ладони от лица, берет ее на руки, прижимает к себе. Она уткнулась лбом ему в шею, крепко обняла. Его близость утешала, успокаивала, и Мэгги даже почувствовала, как славно от него пахнет лошадьми, потом, железом. Наконец она немного успокоилась, и Фрэнку удалось выспросить у нее, что случилось. Он поднял куклу и с недоумением разглядывал ее пустой череп и пытался вспомнить, мучили ли и его непонятные страхи, когда он был малышом. Но нет, его преследовали другие наваждения. Люди, перешептывания, косые взгляды. Вспомнилось измученное, робкое лицо матери, дрожь ее руки, сжимающей его руку, ее поникшие плечи. Что же увидела Мэгги? Что ее так ужаснуло? Пожалуй, она бы куда меньше испугалась, если бы Агнес, потеряв волосы, просто залилась кровью. Это дело обычное. В семействе Клири, по меньшей мере, раз в неделю кто-нибудь уж непременно порежется или разобьется до крови. «Глаза! Глаза!» — шептала Мэгги. Она отворачивалась, нипочем не хотела смотреть на куклу. «Чудо, а не кукла!» — пробормотал Фрэнк, зарываясь лицом в волосы сестры. «Что за волосы? Густые, мягкие и такие удивительно яркие!» Добрых полчаса он умасливал Мэгги, пока удалось заставить ее посмотреть на Агнес, и еще с полчаса, пока не уговорил заглянуть в дырявую куклину голову. Он показал девочке, как устроены глаза, как все точно рассчитано и пригнано, чтобы они не косили, легко закрывались и открывались. «Ну, а теперь тебе пора домой», — сказал он, повыше поднял сестренку, прижал к себе, втиснул куклу посередке. «Мы попросим маму привести ее в порядок, ладно? Постираем и погладим ей платье и приклеим обратно волосы. А с этими жемчужинками я тебе сделаю настоящие шпильки, чтоб не падали, и ты сможешь ее причесывать на все лады, как захочешь».